Вайзер неподвижно стоял к нам спиной, стоял несколько долгих минут, пока от клетки не отошли другие люди, и тогда мы увидели, что до сих пор дремавшая им пантера, видно было время ее полуденной сиесты, медленно поднимает голову. Ее губы с длинными иглами усов слегка приоткрылись, пантера словно икнула, но то было только начало. Губы, подрагивая, раскрывались все больше, и из-под черного бархата теперь показались два ряда белых острых зубов. Мы услышали первый неясный звук, который сразу же перешел в глубокое глухое урчание. Пантера плавным мягким движением соскользнула на пол и, ощетинившись, приблизилась к решетке. Ее хвост незаметно дрогнул, после чего стал ритмично, как маятник часов, все сильнее хлестать по лоснящим собакам. Теперь зверь, касаясь мордой железных прутьев, стоял напротив Вайзера, а то, что недавно было урчанием, превратилось вдруг в гортанное бульканье, в котором бой походного барабана смешивался с гулом бурного потока, а осенний ураган с пасхальными колоколами. Пантера неистовствовала у решетки, била лапой в цементный пол, то опускала, то снова задирала морду и, наконец, поднялась на задние лапы, передними упершись в прутья, и мы увидели, как она выпускает толстые кривые когти. Но и это было еще не все. Вайзер перелез через барьерчик, отделяющий его от клетки, и стоял теперь так близко от железных прутьев, что мог бы, наклонившись чуть-чуть, коснуться лбом когтей кошки. Пантера застыла. И вдруг гортанное бульканье перешло в сдавленное рычание, и зверь, все еще с вздыбленной шерстью, бьющим по бокам хвостом, стал отступать назад, не отрывая глаз от Вайзера. Это было невероятно. Пантера отползла вглубь клетки, очень медленно брюхом шаркая по бетонному полу, своими раскосыми прищуренными глазами, сверкающими, как неподвижные зеркальца, она вперилась в Вайзера. Когда ее хвост коснулся задней стены вольера, она села, съежившись в угол, и, наконец, опустила глаза, дрожа всем телом. Каждая мышца под натянувшейся шкурой дрожала, как от холода, и огромный зверь напоминал теперь собачонку-крысоловку пани Коротковой, которая забивалась в угол двора, стоило топнуть ногой. Мы стояли молча. Вайзер подошел к нам, Элька подала ему платок, и он стал вытирать капли пота со лба, как после тяжелой работы. Но на этом не кончился день, проведенный с Вайзером. Так же, как и не закончилась история того лета, когда в водах залива варила суха, и люди в костелах молились о дожде. Вайзер показал нам другую дорогу домой, не ту, по которой мы пришли к Оливскому зоопарку. Не было ни трамвайного круга, ни разболтанного трамвая номер 2, который, курсируя тогда между угольным базаром и Оливой, проезжал мимо депо нашей школы и нашего дома. Зато была дорога в долине радости, в горку, мимо бездействующей кузницы цистерцианцев у речки. Была высокая выше колен трава на холме, откуда, как с буковой горки, видно было море, были глубокие овраги и расщелины в тени буковых листьев. И была узкая песчаная дорога через старую сосновую посадку, которая местами смешивалась с березовыми рощицами и густым орешником. Сейчас это звучит как лирическое хныканье по утраченному раю. Но когда Вайзер показал нам место рядом с источником, где Фридрих Великий отдыхал во время охоты, или когда на пронизанной солнцем поляне затопотали вспугнутые косули, или когда мы собирали полными горстями сладкую малину, тогда это был для нас рай обретенный, далекий от города и заманчиво притягательный, как сумрачная прохлада собора в жаркий день. Вайзер шел впереди и обращался вроде бы к Эльке, но на самом деле к нам. Вот сюда зимой приходят кабаны. Или «О, вот дорога на Матемблево». Либо «Вон там самый большой муравейник красных муравьев с заячьими головами». С особым удовольствием показывал он места, где лес был иссечен окопами, остатками последней войны, и в таком же духе пояснял: «Это воронка от мины, или это окоп для самоходки, и мы слушали его, затаив дыхание. Но, наконец, он вывел нас ложбиной за стрельбищем на край морены, откуда мы увидели башенку кирпичного костела в Брентове и хорошо знакомые очертания кладбища. И хотя этой самой дорогой я ходил позже туда и обратно, сам либо с приятелями, летом пешком или на велосипеде, зимой на лыжах, и хотя называл эту дорогу, насчитывающую 6,5 километров, дорогой Вайзера, никогда, даже сейчас, когда она всего лишь синяя ниточка в заповедном парке, описанной в путеводителе, никогда я не мог припомнить, показывал ли Вайзер, ведя нас обратно домой, все это нам просто рукой, или держал в руке суковатую палку, на которую он мог опираться, как на жезл. Ведь мы возвращались домой, и он нас вел, будто мы с того дня были его народом. А вечером мы сидели на лавке под каштаном, и Петр рассуждал, что бы было, если бы черную пантеру не отделяла бы от Вайзера железная решетка. «Было бы как в цирке», — утверждал Шимик. «Там дикие звери тоже слушаются человека и даже едят с руки». «Но я говорил, что Вайзер не дрессировщик. У него нет ни высоких блестящих сапог, ни бича, ни белой рубашки с бабочкой. Да и не дрессирует он черную пантеру каждый день». Нужно сказать, с этим мы согласились без споров и надумали еще раз испытать Вайзера, может, на другом звере, и не обязательно в зоопарке. Не знали мы только, что в последующие дни Вайзер снова будет ходить своими дорожками, и сомнения наши для такого, как он, не имеют ни малейшего значения. Из подъезда вышла мать Эльки и задержалась на минуту. — Что сидите, мальчики? — сказал она с упреком. Пошли бы лучше в костел. Сегодня ксенс отправляет службу, а? И сразу же направил смощенной булыжником улицей к костелу воскресенья, успев еще сказать нам, что вчера над заливом видели огромную комету, и ничего хорошего ожидать не приходится. Тем временем сторож сварил кофе и понес кофейник в кабинет директора. Зазвонил телефон, и когда я услышал усталый голос Эмского, который снял трубку, я застыл. — Да, пан Хеллер, — говорил Эмский, — ваш сын здесь, с нами, да. Передаю трубку товарищу директору. И дальше уже говорил директор, собственно, не говорил, а только отвечал на вопросы моего отца. — Вовсе нет, — объяснял он вежливо. Ваш сын ни в чем не обвиняется, его только допрашивает наша комиссия. Мы действуем по приказу прокурора. Нет-нет, мы не обвиняем вашего сына в том, что случилось. Следствие однозначно указывает на этого Вайзера. Мы должны только выяснить все обстоятельства трагедии, поймите. Все обстоятельства. Но отец, очевидно, не сдавался, так как директор повысил голос. Не нужно нервничать. Я не вижу причин подавать жалобы. Это не беззаконное задержание. Лучше задумайтесь, пан Хеллер, почему он ходил туда без ведома старших. В конце концов, вашему ребенку грозила большая опасность, а вы, как отец, ничего не сделали, чтобы... Тут директор надолго умолк, и я догадался, что причиной тому был один из бурных взрывов отца, который обычно спокойный, если уж впадал в гнев, то не считался ни с чем и ни с кем. Я даже пожалел, что его нет с нами, так как увидел вдруг Эмского, вылетающим в окно, директора, висящего на своем галстуке под потолком, а этого в форме, расплющенным на двери кабинета. И как-то удивительно хорошо стало у меня на душе, когда я обо всем этом подумал. А отец все еще продолжал говорить, поскольку директор только покашлял в трубку и, наверное, вертелся в своем кресле и свободной рукой поправлял, должно быть, узел своего галстука, пока, наконец, резко не прервал. «Нет, это исключено. Школа заперта до завершения нашей работы». И еще сказал, «Помню это хорошо, до свидания, пан Хеллер». Совсем как в кино или в романе. «До свидания, пан Хеллер». И трубка плюхнулась на рычаг. На улице было уже темно, горели фонари, их свет проникал в канцелярию, и пока сторож не повернул выключатель, мы сидели в бледно-желтом снопе света, как святоши в костеле после давно завершенной службы. А я размышлял, почему у Вайзера не было родителей, и он жил только со своим дедом. Я так и не узнал ни тогда, ни потом, кто были его отец и мать. Возможно, человек, который жил в 11-й квартире и занимался шитьем, был только его названным дедом, даже не обязательно родственником. Да только никто не мог этого прояснить ни тогда, ни позднее, когда спустя много лет не без хитрости удалось мне заглянуть в школьные бумаги Вайзера и когда я добрался до соответствующих документов в городском архиве. Старые классные журналы были уже в то время ликвидированы, но остались ведомости с отметками, где выцветшими чернилами было записано фамилия, Вайзер, имя, Давид. Родился 10.09.45. Рубрика «Место рождения», поделенная на две графы, воеводскую и районную, была не заполнена. И только внизу кто-то написал чернильным карандашом «Броды», а в скобках значилось еще «СССР». В рубрике «Отец, мать» та же рука сначала поставила чернилами горизонтальные черточки, а позже дописала копировальным карандашом «Сирота». А дальше тем же почерком внесена информация «Законный опекун А. Вайзер, проживающий», и тут вписан был наш адрес, то есть адрес нашего дома с номером квартиры Вайзера. Сегодня, когда все это я вылавливаю из памяти, как крошки янтаря из мутной воды залива, родители Вайзера возникают в виде двух горизонтальных черточек, проведенных чернилами в ведомости. Отдел учета населения в городском управлении никакими другими сведениями об этом не располагал. В окошечко, напоминающее кассу захудалого вокзала, рука служащей протянула мне маленькую карточку, из которой я узнал следующее. Авраам Вайзер, национальность еврей, гражданство польское, родился в Кривом Роге, СССР, в 1879 году, прибыл в Гданьск в 1946 году как репатриант. Нет никаких упоминаний о детях, которые прибыли бы с ним. Только в 1948, то есть через два года, Авраам Вайзер заявил, что под его опекой находится мальчик, по национальности поляк, гражданство польское, родившийся в Бродах 10.09.45 года. Данные о родителях отсутствуют. Нет также никаких копий свидетельства о рождении ребенка. Авраам Вайзер утверждал, что ребенок является его внуком, но в рубрике «Родители» не записано ничего о матери или об отце мальчика. Почему так случилось? Никто не в состоянии объяснить. Так же, как не выяснены до сих пор причины исчезновения 12-летнего Давида Вайзера, который, вероятно, погиб в Брентовском лесу в августе 1957 года от взрыва старого снаряда. Что касается смерти Авраама Вайзера, тут нет никаких сомнений. О ней свидетельствует акт, составленный врачом воеводской больницы, который тогда дежурил. «Желаете получить номер этого акта?» — спросила служащая, наблюдая, как я продолжаю стоять у окошка и как мимо меня по темному мрачному коридору снуют молчаливые люди. Но у меня уже не было вопросов. По крайней мере, ни к ней, ни к кому-то из этих людей, носивших взад-вперед карточки, формуляры, прошения, резолюции, выписки, копии, приказы, повестки, свидетельства и прочую макулатуру, которая обрастает жизнь, даже после смерти. Не было у меня уже никаких вопросов. А точнее, оставался все тот же вопрос. Кем же, в конце концов, был Вайзер, если не внуком Авраама Вайзера? И если не был он его внуком, то почему носил ту же фамилию? И была ли то его настоящая фамилия? А также почему Авраам Вайзер, заявляя в анкете учета населения о мальчике и выдавая его за своего внука, не указал, кем были его родители? Ведь если то был его настоящий внук, кровь от крови, плоть от плоти, то отец Давида был сыном Авраама Вайзера, либо его зятем. Мать Давида была дочерью Авраама Вайзера, либо его невесткой. Так что он должен был знать имена дочки и зятя, либо сына и невестки. И даже если их прикрыл слой песка, или они умерли от мороза или от тифа, он должен был это знать, но не хотел заявить, либо хотел заявить, но не знал ничего или мало. Но тогда Давид Вайзер вовсе не был бы Давидом, не был бы его внуком, не был бы евреем, и не родился бы в Бродах, и даже не обязательно в 45-м году. Да, тогда, после войны, когда тысячи людей устремлялись с востока на запад, с юга на север и с запада на восток, тогда пропадали бумаги, и можно было заявить разное, так как не все удавалось проверить. Исчезновения и чудесные воскресения были похожи тогда хлебом насущным для чиновников отдела учета населения. И Авраам Вайзер мог с успехом утверждать, что мальчик — его внук, что зовут его Давид, и он носит ту самую фамилию, что и дед, и даже то, что он поляк по национальности. Но это может быть лишь потому, что тот народ перестал существовать вовсе. Попросту, когда Авраам Вайзер заполнял формуляр, его народ исчез из Европы, и поэтому он записал или велел записать мальчика поляком, ведь гражданство — вещь второстепенная в такую эпоху, которую он пережил где-то на юго-востоке среди украинцев, немцев, русских, поляков, евреев, армян, и бог весть кого там еще, думал я, выходя из темного здания управления, и увидел еще раз две горизонтальные черточки в учебной ведомости Вайзера, две линии, прочерченные бледнеющими год от года чернилами. И теперь, когда я это пишу, я их тоже вижу, хотя чернила, может быть, выцвели совершенно, и рубрика «Отец-мать» выглядит так, будто там никогда ничего не было написано. Все, вместо того, чтобы проясниться, еще больше усложнилось. Но тогда в канцелярии, после звонка моего отца, пришедшего в ярость и обругавшего директора и все школы на свете, я допускал, что неожиданная смерть пана Вайзера, этот внезапный сердечный приступ, все это сотворил сам Вайзер. Если он мог укротить дикого зверя, если делал на заброшенном кирпичном заводе нечто такое, от чего волосы у нас вставали дыбом, о чем ниже я еще напишу, если Вайзер мог творить такое, то почему не мог бы он замедлить вдруг ритм сердца своего деда, думал я. Почему не мог бы освободить его от швейной машинки, иголок, мела, лекал, подкладки и пуговиц, над которыми тот корпел, сгорбившись целыми днями? Почему бы он не мог это сделать, чтобы уж никто ни о чем у старика не спрашивал? Вайзер убрал свидетеля, и сегодня я должен признать, что, когда Петр погиб в 70-м на улице, а Элька уехала в Германию, я думал также, что Вайзер просто убирает их отсюда разными способами, поскольку отъезд Шимика в далекий город тоже был своего рода устранением его за пределы чего-то, чего я понять не мог, но что для Вайзера было определенно важно. А тогда в канцелярии я сильно испугался, что все следствие — это испытание, которому подверг нас Вайзер, и если что-то пойдет не так, то он попридержит ритм наших сердец так же, как проделал это с сердцем своего деда. Тем временем в кабинете подозрительно долго задерживали Шимика. А я вспомнил день, в который не пошел играть в футбол на стадион у прусских казарм, благодаря чему Вайзер и Элька взяли меня на прогулку, и оказалась она весьма необычной. Но все по порядку. На следующий день, после зоопарка, утром мать послала меня в магазин Цирсона за зеленью. Я любил туда ходить. В прохладном помещении пахло овощами, ящики ломились от яблок, а к стеклянной витрине приковывали взор штабеля леденцов и разноцветные мышки из крахмала по 25 грошей за штуку. Жена хозяина, обслуживающая покупателей за деревянным прилавком, обладательница огромных, как глиняные горшки, грудей и очень веселого нрава, живо передвигалась, подавая товар, груди ее летали под ситцевым платьем и грязным фартуком, как пружинистые половинки арбуза. И если от покупок оставался злотый лишку, можно было на него купить горсть леденцов или 4 крахмальные мышки разного цвета, либо выпить лимонаду из бутылки с фаянсовой крышечкой на пружинке из толстой проволоки. Это и были те самые пузыри, как называли их взрослые. Я и поныне не знаю почему, ибо то были никакие не пузыри, а всего лишь бутылки лимонада, и с открыванием бутылки, когда она ставилась на бетонный пристенок у входа в магазин, связаны были определенные эмоции. Если закупорка была плотной, и газ не выходил маленькими пузырьками, бутылку встряхивали, и крышечка, стоило ее чуть-чуть поддеть, легко отскакивала, в воздух вместе со звуком выстрела поднималось пахучее облачко, и все покупатели поворачивались в твою сторону, а ты стоял у пристенка и опрокидывал бутылку в глотку, в точности как отец или пан Короток в баре «Лилипут» опрокидывали бутылки с пивом. Но откупорка лимонада была двойной лотереей. Неожиданностью, наряду со взрывом пробки, был также его цвет. В то время лимонад делали двух цветов, чаще он бывал желтым, но случался и красный, на редкость красивого оттенка. И даже сегодня я дал бы голову на отсечение, что у красного аромат был сильнее и пузырился он больше. Итак, я стоял у бетонного пристенка перед магазином Цирсона и, глядя в темно-зеленое стекло бутылки, пытался угадать, какой это окажется лимонад — желтый или красный. Когда в пыли улицы увидел ребят, направляющихся в сторону прусских казарм. Во главе маршировал Петр с настоящим мечом под мышкой, и я вспомнил, что сегодня мы как раз должны были опробовать этот мяч, который вчера Петр получил от богатого дядюшки. Кожаный мяч — это уже не пустяк. До сих пор мы играли резиновым, который не выдерживал больше месяца. А теперь, благодаря дядюшке Петра, мы могли почувствовать себя настоящими профессионалами. Они подошли. Я уже издалека слышал их крики: красный, желтый, говорю тебе, красный, да нет, желтый. И когда я поддел пальцем пружинку и подскочила фаянсовая крышка с резиновой прокладкой, все заорали: красный, красный. И мы пили красный лимонад, каждый по глотку, как всегда, когда кому-то из нас удавалось продать бутылки или осталась сдача от денег на покупки. Ребята пошли на стадион, а я должен был занести матери зелень. И когда, скатившись вниз по лестнице, уже выбегал из подъезда, я увидел Вайзера и Эльку, идущих по тротуару в сторону Оливы. Что-то стукнуло меня, как тогда, в тот день, когда с Шимиком и французским биноклем мы следили за ними с виадука вблизи аэродрома. И хотя рядом не было ни Шимика, ни его бинокля, я решил пойти за ними. Наша улица, как и теперь, бежала длинной дугой параллельно трамвайной линии на расстоянии каких-то 200 метров от нее, и только возле стены депо круто сворачивал влево, рядом с одним из взорванных мостов несуществующей железной дороги. Мысленно я подавал мяч на левый край Шимику, и он мчался как ураган, обходя защитников слева и справа, что не мешало мне следить за Вайзером и Элькой. Они свернули за разрушенный бык как раз в момент удара поворотом. Я ускорил шаг, чтобы поспеть к возможному добавочному пасу и чтобы не потерять из виду тех двоих. Но вместо гола был угловой, а Вайзер с Элькой ждали меня сразу за той мостовой опорой. «Тебе вовсе не обязательно шпионить за нами», — сказала Элька, поглядывая то на меня, то на Вайзера. «Если хочешь, пойдем с нами. Он согласен». И снова повернула голову в его сторону. Я принял предложение, хотя Шимик в этот момент наверняка всаживал очередной гол. Однако я вообразил Вайзера один на один с диким ягуаром, безо всякой клетки, или всю нашу троицу под сверкающим корпусом ила на краю взлетной полосы, и от одной мысли об этом меня пробрала дрожь. Но Вайзер никогда не повторялся, по крайней мере, если его мог увидеть кто-нибудь из нас. Возможно, с Элькой было иначе, даже наверняка, но ведь с Элькой Вайзер был все время, а с нами когда хотел. И в тот день захотел, не знаю, конечно, почему, чтобы я пошел вместе с ним и Элькой, хотя не было ни диких зверей, ни ревущего самолета. Было обычное посещение разных мест, поначалу даже скучноватое, потому что не все, что тогда Вайзер говорил, а обращался он, собственно, только к Эльке, не все было мне до конца ясно и понятно. На улице Полянки он остановился перед одним из тех старых домов, о которых говорили, что тут жили богатые немцы, и такой состоялся между ним и Элькой разговор. «Вот видишь, тут жил когда-то Шопенгауэр, и под этими каштанами осенью прогуливался. А кто такой Шопенгауэр?» — спрашивает Элька. «Это был великий немецкий философ, очень знаменитый». «Ой, как интересно, но чем же философ занимается, что такой знаменитый?» «Не всякий философ так знаменит, как он», — отвечает Вайзер. «Но что такой философ делает? теряет терпение Элька. «Знаменитый или нет, но должен он чем-то заниматься, верно? Философ все знает о жизни, понимаешь? И знает, какая она жизнь, то есть хорошая или плохая. Он также знает, почему звезды не падают на землю, а реки текут вниз. И если хочет, пишет об этом в книгах, и люди могут это читать». «И все?» — спрашивает недоверчиво Элька. «Все», — отвечает Вайзер. «О смерти тоже философ знает очень много». «О смерти?» «Ну, как умирают», — заключает Вайзер. «Философ обязан об этом думать, даже когда гуляет под каштанами». И когда мы были уже возле следующего дома, похожего на усадьбу, и задвинутого от улицы метров на 30 вглубь, в сторону леса, и когда поравнялись с поваленными воротами перед ведущей к нему липовой аллеей, Элька еще спросила. «А ты философ, да?» «Нет», — ответил Вайзер. «С чего бы?» «Так откуда ж ты все это знаешь?» — добавила она быстро. «Знаю от дедушки», — так же быстро объяснил Вайзер. «Мой дедушка — величайший в мире философ, но не пишет книг». Так, помнится, завершил ту беседу Вайзер. Кажется, я ничего не упустил. Ничего, что сегодня мне бы казалось существенным. Но когда я вспоминаю его ответы, то чувствую, как мурашки бегут по спине. Так же, как в тот день, когда Ил задирал красное платье Эльки в кустах Дрока. Или когда Вайзер укротил черную пантеру. Или когда в подвале заброшенного кирпичного завода сделал то, от чего волосы у нас встали дыбом. Я не знал, занимался ли дед Вайзера, кроме шитья на машинке, еще чем-нибудь, и в частности философией.